Надо отдать должное. Самообладание царя было на высоте. Он остался, внешне вполне спокоен, лишь правая рука его непроизвольно смяла листок с моими каракулями. «Георгий», — хрипло произнес он, — «великий князь Георгий Александрович умрет в 1899 году от болезни легких». Предваряя его очередной вопрос, сказал: «Вдовствующая императрица Мария Федоровна, великие княжны Ксения Александровна и Ольга Александровна не пострадают». Я взглянул на сжавшего кулаки царя и невольно поежился. Тот, увидев мой непроизвольный жест, усмехнулся криво и глухо сказал: «Иди». Я встал, обозначил поклон и направился на выход. Дойдя до двери, услышал: «Стой». Остановившись, я повернулся: «Сядь на место», — приказал император. Я примостился на стул и был готов в любой момент вскочить и откланяться. «Александр Александрович, государь всея Руси и прочее», — покопался в ящике стола, вынул оттуда фляжку и два бокальчика, разлил содержимое фляжки по бокальчикам и подвинул один мне. Все это он проделал сноровисто и молча. Потом взял бокальчик и, кивнув мне, выпил. Я не стал медлить и ответил зеркально: «Надо сказать, что вкуса я не почувствовал». Царь поболтал в воздухе фляжкой и, убедившись, что она пуста, вздохнул. Потом с полминуты рассматривал меня и, наконец, произнес: «Что, по-твоему, надо сделать, чтобы всего этого не произошло?» Я вскочил со стула. «Сиди», — махнул тот рукой. Я подчинился и изрек: «Прежде всего и, это самое главное, вам, ваше величество, нужно позаботиться о своем здоровье». Услышав это и, приняв за откровенную и неуклюжую лесть, царь досадливо поморщился, но я продолжил: «В том мире неоднократно высказывалось некоторыми историками мнение, что проживи Александр III еще лет 20, то Российская империя смогла бы избежать великих потрясений и революций. Лично я придерживаюсь этой точки зрения на нашу историю, и я не один такой. В том мире после поражения в войне с Японией, после революции и погромов дворянских поместий, кто-то из царедворцев спросил Сергея Юрьевича Витте, как спасти Россию. Тот, указав на портрет императора Александра III, сказал: «Воскресите его, и империя будет спасена». «Сергей Юрьевич, значит?» «Ну, этот может», — ухмыльнулся царь и вдруг спросил: «Отчего в том мире умер Александр III? Диагноз какой? Точного диагноза я не знаю. Проблемы с почками». Высказывалось мнение, что последствия перенапряжения, когда после железнодорожной катастрофы ему пришлось держать на плечах крышу вагона, чтобы его семья смогла выбраться. Хотя было предположение, что царя отравили агенты британской разведки, но мне представляется это маловероятным. Царь посмотрел на меня, иронично хмыкнул и, покивав головой своим мыслям, неожиданно спросил: «С Георгием что?» «Знаю, что ваша отчаянная девица его к своей наставнице водила для лечения. С Георгием Александровичем все в порядке. Феодора Саватеевна Новых обладает очень редким и сильным даром целительства. Меня она трижды от смерти спасала. Вот и сына вашего подлечила. Теперь ему ничего не угрожает, но беречься ему, так или иначе, придется. Он мне рассказывал и вашу ведунью рекомендовал, и не только он один. Ваше Величество, я госпожу Новых знаю довольно хорошо и уверен, что она вам обязательно поможет, и чем раньше вы к ней обратитесь, тем лучше. Запущенные болезни лечатся гораздо труднее. Я подумаю над этим предложением», — оборвал меня император и, немного помолчав, добавил: «Ты можешь что-то конкретное предложить, кроме совета следовать своим планам?» Я вдруг подумал, что император всероссийский, в сущности, обычный человек, который вынужден чуть ли не ежедневно брать на себя нешуточную ответственность за судьбы миллионов людей, и ему иной раз хочется этот груз на кого-нибудь свалить. «Ваше Величество, я слишком мало знаю об экономическом и социальном состоянии современной России, чтобы давать какие-либо конкретные советы ее правителю. Но, тем не менее, рискну предложить для облегчения принятия решений по тем или иным государственным вопросам, создать аналитическую службу или отдел, подчиненный вам лично или человеку, которому вы доверяете. Отдел этот должен проводить всесторонний анализ тех или иных предложений и докладывать вам о плюсах и минусах предполагаемых действий. И чем же этот отдел будет отличаться от комитетов по тем или иным вопросам? Прежде всего, эта служба должна будет собрать достаточно большой объем информации обо всех аспектах жизни в империи и за ее пределами, наработать методику, и тогда она будет вам большим подспорьем в принятии тех или иных решений. К работе этого отдела нужно обязательно привлекать ученых, особенно важно привлечь к работе этого отдела видных математиков. «Математиков-то зачем?» – удивился его величество. «Эти ребята обладают особым складом ума. Если им поставить задачу и простимулировать, то они могут много до чего додуматься. Что-то ты уж совсем несуразное предлагаешь», – скептически произнес царь. «Возможно, во всем этом и есть рациональное зерно, но пока я его не вижу». «Ну, нет так нет», – легко согласился я. «Ты, видимо, хотел такой отдел возглавить?» – с ехидцей поинтересовался царь. «Я, да избави бог, вся моя ценность заключается лишь в знании истории моего мира. Стоит вам принять иные решения, чем те, что принимались в моем мире, история пойдет по другому пути, и тогда всем моим знаниям будет грош цена. А вот возглавить тот отдел у вас есть кому, и кто же этот специалист?» Иронично произнес его величество. «Да хотя бы нынешний директор департамента полиции, Дурнова», заявил я. «Петр Николаевич», удивился император. «В моем мире Петр Николаевич Дурнова в 1914 году подал Николаю II аналитическую записку, где с удивительной точностью предсказал будущие события. Жаль, что его анализ тогдашней ситуации правительством России был проигнорирован. Значит, в том мире Ники все проспустил по ветру», — задумчиво произнес Александр III. «Ну, нельзя его одного винить, там многие руки свои приложили, но он мог не допустить такой катастрофы, если бы продолжил курс отца, заступился я за наследника. Считаешь, что и здесь он все профукает?» — глянул на меня из-под лобья император. «Нет, я так не считаю. Вы ему этого не позволите. Хотя бы тем, что не дадите согласия на его женитьбу с принцессой Алисой Гессен-Дармштадтской. Кроме того, я надеюсь, что вы воспользуетесь рекомендацией великого князя Георгия Александровича и пройдете курс лечения у Феодоры Савватеевны Новых. Тогда у великого князя Николая Александровича еще долго не будет возможности принимать судьбоносные для России решения. Все-таки считаешь, что Николай будет плохим царем?» Вопрос прозвучал как утверждение. «Да кто я такой, чтобы оценивать великих князей? Но если вы, ваше величество, на прямой вопрос ожидаете мой ответ, то отвечу. Я предпочту, чтобы после Александра III России правил Георгий I. Юлиш, внучок», — хмыкнул царь. Я пожал плечами, мол, не без этого. «Может быть, ты и прав», — после некоторого молчания произнес его величество. «Только вот очень он уж увлечен вашей пилотиссой, того и гляди в жены ее взять захочет. А вот это, ваше величество, вовсе не проблема. Екатерина Балашова барышня очень талантливая, но торопливая, как там у Вяземского, и жить торопится, и чувствовать спешит. Так вот это про нее. Сильно сомневаюсь, что в ее ближайших планах есть замужество. Я ведь собираюсь отправить ее учиться за границу, пусть только немного перебесится. Ей придется выбирать: прекрасный принц или учеба за границей и новые впечатления. И насколько я ее знаю, выберет она учебу. В молодости мы все торопимся жить», — вздохнул Александр Александрович. «Если ты прав, то Георгия ждет изрядное разочарование. Ничего, настоящий мужчина должен стойко переносить все тяготы бытия. А Георгий, насколько я могу судить, мужчина настоящий и умный. Может быть», — задумчиво произнес царь. «А впрочем, мы отвлеклись. Мне все же интересно, что посоветуешь мне предпринять, чтобы спасти Россию от того революционного хаоса, который разразился в том мире. Я, ваше величество, не настолько умен и образован, чтобы давать вам советы по таким глобальным проблемам. Я просто расскажу, что предпринимал и делал в подобной ситуации один из величайших правителей того мира, а выводы вы уже сделаете сами». И заручившись согласием царя, я стал рассказывать о Сталине. Все, что знал, не приукрашивая достижения и не скрывая ошибок и злодеяний, которых, если верить либералам, было великое множество. Иосиф Виссарионович Сталин также был широко известен партийный псевдоним Коба, настоящая фамилия Джугашвили Груз. 6-18 декабря 1878, Гори, Тифлисская губерния. 5 марта 1953, Ближняя дача, Московская область. Советский политический, государственный, военный и партийный деятель, российский революционер, фактически руководитель СССР, генеральный секретарь ЦК РКПБ, ВКПБ, 1922-1934, секретарь ЦК ВКПБ, КПСС, 1934-1953, маршал Советского Союза, 1943, генералиссимус Советского Союза, 1945, народный комиссар обороны СССР, 1941-1946. Председатель Совнаркома СССР и Совета министров СССР. 1941-1953. Председатель Государственного комитета обороны СССР. 1941-1945. Прижизненная фотография Иосифа Виссарионовича Сталина. Глава 30. Царь слушал меня внимательно и не прерывая, лишь, когда речь зашла о колхозах, стал уточнять некоторые моменты. Когда я рассказал о колхозах все, что знал, он хмыкнул и ухмыльнулся. Увидев мой вопрошающий взгляд, пояснил: «Умно придумано. Так бы мужики зерно попрятали и сгноили в земле, чем почти бесплатно отдавать, а колхозники сами его везут и сдают. Умно». Под таким углом я колхозы не рассматривал, но, похоже, у царя свой взгляд на крестьянство. Чуть позже он заинтересовался золотодобывающими артелями, о которых я рассказал походя, но тут и мне было все понятно. Государству золото было необходимо, но общие затраты по его добыче превышали стоимость добытого металла. Частные исключения, конечно, были, но они не играли существенной роли. Поэтому государство в лице чиновников и старалось переложить эти затраты на добытчиков. Хотя было совершенно непонятно, почему тогда создали кучу бюрократических препон, столь затрудняющих жизнь рядового старателя. Для меня этот вопрос был важен, и я его царю задал. Тот в очередной раз усмехнулся и посоветовал мне не рассуждать на темы, в которых мало что смыслю, но добавил, что многие ограничения постепенно снимаются. Разумеется, спорить с величеством я не стал и лишь сидел молча, наблюдая за раздумывающим царем. Всеобщая грамотность и индустриализация, говоришь, хочешь, чтобы мужики все грамотными стали, тут с имеющимися грамотеями не знаешь, что делать, резко высказался император. Ваше величество, индустриализация невозможна без грамотных рабочих. Про инженеров и механиков я не говорю. В России своих инженеров не хватает катастрофически. Хорошо обученные работники делают хорошие вещи, которые ценятся по всему миру, что даст наполнение налогами казны. Для этого требуется много учителей, слишком много, а также врачей. Кстати, врачами и учителями вполне могут работать женщины, но учиться им у нас практически негде. Предлагаешь и баб учить, нечего им учиться, пусть детей рожают. И потом, где денег взять на все это? Вон железную дорогу через всю Сибирь тянуть надо, а денег нет. Занимать приходится. Мне кажется, что слишком увлекаться займами не стоит. Ведь берешь чужие и на время, а отдавать приходится свои и навсегда, процитировал я высказывание известного советского поэта. Как, свои и навсегда, засмеялся царь. Хорошо сказано. Сергей Юрьевич очень хочет кредит у французов взять. Вот ему я это и скажу. Ваше Величество, брать кредиты, конечно, можно и даже нужно, но мне кажется, что в России и своих денег достаточно. Надо лишь их направить на развитие промышленности. Вот как, и где же те деньги? Сделал удивленное лицо царь. Россия, Ваше Величество, самая богатая страна мира по природным ресурсам. Главное, как этими ресурсами распорядиться. Например, вот прямо сейчас ценнейший ресурс выливается на землю. Это какой же? Бензин, мазут, гудрон, Ваше Величество. Сейчас это отходы при производстве керосина из нефти, а буквально года через два его будут покупать за золото. Это еще почему? Технический прогресс. На смену паровым двигателям придут двигатели внутреннего сгорания, больше половины которых будет работать на бензине, остальные на мазуте. Царь поморщился. Похоже, бензин у него энтузиазма не вызвал. Ладно, зайдем с другой стороны. Ваше Величество, что вы скажете о возможности добывать алмазы? Алмазы, ты хочешь сказать, что у нас есть месторождение алмазов? Оживился царь. Есть и не одно, но то, что можно разрабатывать уже сейчас, находится в Сибири в довольно глухом углу. Алмазы там можно отыскать на поверхности. Я даже помню примерные координаты. Если вас они заинтересуют, могу сказать, мне тоже с Хруновым в этом предприятии поучаствовать интересно. Говори, приказал царь. Заинтересовало, значит, ухмыльнулся я про себя. Все-таки забавно, на нефтедобыче и бензине денег заработать можно гораздо больше, чем на алмазах, но это проза жизни и значит неинтересно, а алмазы это алмазы. Ну что же, получаете очередную головную боль, Ваше Величество, но вслух произнес. 62 градуса и 30 минут северной широты и 114 градусов восточной долготы. Рядом там один из притоков реки Вильвы, название, правда, не помню. Так, ну-ка повтори координаты. Взялся царь за перо. Я повторил и понаблюдал, как старательно царь записывает координаты. Добираться туда нелегко, добавил я ложку дегтя. Но если, ваше величество, государство мне поможет, то года через 2-3 я смогу сделать пару-тройку самолетов, которые смогут туда летать от ближайшего населенного пункта. Царь заинтересованно на меня глянул и порылся в лежащей перед ним папке. «Это самолет?» – спросил он, доставая из папки фотографию, которую я отдавал Прудникову. «Это, ваше величество, еще не самолет, а всего лишь прототип самолета, но он вполне себе летает». Император еще раз посмотрел на фотографию и, положив ее обратно, сказал: «А чего же ты его в столицу не привез, раз он летает?» «Ну, во-первых, он у нас сломался, а во-вторых, зачем давать подсказку нашим врагам? Пусть с парапланами экспериментируют. И чем государство тебе может помочь в постройке самолетов?» «Да все как обычно. Нужны деньги и, главное, люди. И хорошо бы построить моторный завод. Я, даже с деньгами золотопромышленника Хрунова, такой завод не потяну. Самое большое — это мастерская, где смогу делать несколько десятков двигателей в год, а нужно будет сотни, а то и тысячи». «Эк ты замахнулся». Царь посидел и, глядя сквозь меня, поразмышлял минуты две. Потом спросил: «А еще где у нас алмазы есть?» «В Архангельской области, то есть губернии», — поправился я. «Но они вряд ли сейчас доступны, там до них 100 метров копать надо, и где они там точно, я не знаю. В том мире их нашли случайно, когда бурили скважины совсем с другой целью. Но можно и поискать, если сейчас имеются такие бурильные установки». Царь усмехнулся и, покачав головой, сложил листки в папку. Очевидно, раздумывал, что со мною делать. Отодвинув папку на край стола, сказал: «Как только будет найден первый алмаз там, где ты сказал, то деньги и люди для строительства самолетов у тебя будут. А если не найдут, можно мы с Хруновым поищем?» «У меня и не найдут. Ты о чем таком говоришь? В моем мире следующий за вами император Николай Александрович попросил английскую королеву прислать земли с кимберлитового месторождения, чтобы изучить породу и у себя изыскания провести. Ящики пришли в Первую мировую войну, а вскрыли их при Сталине уже после Второй мировой войны, спустя 30 лет. Так промышленность вашего сына без алмазных инструментов осталась. Еще один шаг к проигрышу войны». Царь нервно постучал пальцами по столу, потом сжал их в кулак и стукнул, выпуская свой гнев на мебель. Помолчал с минуту и обратился ко мне: «А теперь скажи, чего бы ты хотел для себя лично?» «Неожиданный вопрос, чего бы я хотел?» Я пожал плечами, не зная, что на это ответить, но потом сказал: «Если, вы, ваше величество, надумаете создавать военно-воздушный флот, то я бы хотел, чтобы моим помощникам, которым придется учить первых летчиков, присвоили какой-либо офицерский чин, поручика там или лучше, как на флоте, лейтенанта. Что и барышне вашей лейтенанта присвоить?» Засмеялся царь. «А почему нет?» — улыбаясь, возразил я. «Была же кавалерист, девица Надежда Дурова, будет пилот ВВС Екатерина Балашова. Но я думаю, лучше разрешить ей слушать лекции по химии в университете. Пусть для начала экзамены по курсу гимназии сдаст», — сказал император, поднимаясь. Я понял, что аудиенция окончена, и тоже вскочил с последним вопросом: «Ваше величество, о чем из разговора можно упомянуть Мещерякову и Дурнова? О чем можно писать в полицейском департаменте? Иди и постарайся вспомнить еще что-нибудь полезное. Я обдумаю все, что ты тут наговорил, и приму решение по твоим предложениям», — вынес заключение его величество. Я поклонился, развернулся через левое плечо и, твердо ступая, покинул царский кабинет. Трясясь на извозчике по дороге в гостиницу, думал о том, что очень многое не удалось императору сообщить. Но с другой стороны, и того, что было сказано, вполне достаточно, чтобы меня куда-нибудь законопатить. Но это вряд ли. Информация о будущем, пусть и не этого мира, давала власть имущим хоть какой-то ориентир, и то, что мне есть еще чего поведать его величеству, давало надежду на благополучный для меня исход. Только надо будет еще многое вспомнить из курса школьной географии, да и из новейшей истории СССР тоже, ага, а также из физики, химии и еще много чего. Но это завтра, а сейчас где-нибудь пожрать надо. Царь ведь только коньячком угостил, а утром за мной пришли. Нет, вовсе не арестовывать, просто вежливо сообщили, что в департаменте полиции меня с нетерпением ждут. Понятно, ждут отчета о разговоре с царем. Считают, видимо, что я им обязан докладывать. а с другой стороны и вправду обязан. Вряд ли бы я попал на прием к величеству, если не Дурнова с Мещеряковым. Так что доложу, мне не трудно. Да и писать воспоминания о будущем лучше там у них в уютной комнатке рядом с кабинетом Мещерякова. По крайней мере, никто не отвлекает, а значит легче царское пожелание исполнять. Когда я вошел к Мещерякову в кабинет, то застал того за чтением газеты. Увидев меня, он отложил газету и, ответив на приветствие, сказал: «Вон какой статьей господин Сойкин на твоих паралетах разразился», — указал он на отложенную газету. Я, было, потянулся посмотреть, но Мещеряков не дал: «После посмотришь, а сейчас Петр Николаевич нас ждет». Самое забавное, что и директор департамента полиции сидел за столом с такой же газетой в руках и читал ту же статью. Однако молодец Петр Петрович, видимо, не зря его Архипка почти 15 минут над Петербургом катал, вон как высших полицейских чиновников заинтересовала статейка. Надо будет обязательно прочесть. Мещеряков, войдя к начальству в кабинет, указал мне на стул для посетителей, а сам, взяв еще один стул из тех, что стояли у стены, сел с торца начальственного стола. Судя по отсутствию какой-либо реакции со стороны Дурнова на такое самоуправство, он имел на это какое-то право. Видимо, действительно они были друзьями. «Рассказывай», — без всяких предисловий приказал мне Дурнова. «Что рассказывать?» — прикинулся я простачком. «Ты дурака-то не валяй, рассказывай о своей встрече с его императорским величеством», — подал голос Мещеряков. «Тебе для аудиенции отводилось 15 минут, а ты пробыл там больше 2 часов, строго проговорил Дурнова. 2 часа 27 минут, уточнил Мещеряков. Я пожал плечами, давая понять этим полицаям, что совершенно не виноват в том, что отнял у государя его драгоценное время, и кратко пересказал, чем царь интересовался. Сказал, не вдаваясь в конкретику, что сделал царю предложение экономического характера. Говорить о судьбе царской семьи в том мире господам из полиции я не стал. Рассказывая, я поймал себя на мысли, что не испытываю никакого пиетета перед этими высокопоставленными и родовитыми господами. Родословная Мещерякова мне была совершенно неизвестна, вот про Дурнова я где-то читал, что это довольно старый то ли дворянский, то ли боярский род. Меня даже немного забавляло их стремление знать все, что касается царского окружения. Разумеется, что к царскому окружению я причислен не был, но то, что царь о чем-то расспрашивал меня более 2 часов, их напрягало. Наконец Дурнова спросил об отношении царя к созданию военно-воздушных сил. Я не стал скрывать, что четкого ответа я не получил. Его Величество сказал, что мне будет оказана всемирная помощь, сразу, как только будет найден первый алмаз. «Алмаз? Какой алмаз?» — чуть ли не хором вопросили господа полицейские чиновники. «Я же говорил вам, что сделал несколько предложений для наполнения бюджета страны. Его Величество заинтересовало месторождение алмазов. Я совершенно случайно в той жизни читал о том, как их нашли в том мире, и даже запомнил координаты этого месторождения. Их я и сообщил Его Величеству. Жаль, что в этом году геологическую экспедицию отправлять туда поздно. Поэтому первый алмаз там найдут не ранее следующего лета. А значит, и государственная поддержка моих начинаний будет оказана в лучшем случае, в следующем году. Но это даже и хорошо. Кое-какие деньги у меня есть, и если еще подключится фрол Никитич Хрунов, то мы успеем разработать более совершенную модель самолета». После моего спича на алмазную тему, Дурнова с Мещеряковым ошеломленно переглянулись. Потом Мещеряков осторожно спросил: «Ты так уверен, что алмазы найдут?» «В том мире первую кимберлитовую трубку нашла женщина-геолог. Если экспедицию хорошенько подготовить и укомплектовать, то найдут наверняка», — уверенно заявил я. Заявить-то заявил, но вот особой уверенности не чувствовал. Мало ли какие сложности и случайности будут там в этой глухой тайге подстерегать участников экспедиции. А с другой стороны, кто мне помешает немного замотивировать этих участников, или даже послать свою экспедицию? Фрол Никитич на это денег не пожалеет, да и людей, пожалуй, найдет. Надо все это хорошенько обдумать. Занятый своими мыслями, я не обратил особого внимания на то, что собеседники мои, молча, но многозначительно переглянулись, и Мещеряков снова спросил: «А что еще ты предложил Его Величеству?» «Да сущий пустяк, но Его Величество к этому предложению отнесся пренебрежительно, хотя, как мне представляется, что оно гораздо прибыльнее добычи алмазов. А поконкретнее», — подал голос Дурнова, — «бензин». Предельно кратко и вполне конкретно сообщил я. «Бензин — это тот, что в аптеках продают. произнес Мещеряков. «Продают», — согласился я, — «но по чуть-чуть, а тоннами выливают в ямы, не зная, куда его деть. Пока выливают, через год-другой начнут продавать и недешево. Я, например, уже сейчас купил бы несколько тонн. Да зачем он тебе? А на чем, по-вашему, работают моторы паролетов?» — спросил я. «На спирту. Я специально интересовался», — сообщил Мещеряков. «На смеси спирта и бензина», — поправил я его превосходительство, — «но могут работать и на одном бензине и, пожалуй, даже получше, чем на спирту. И моторов, работающих на бензине, будет миллионы буквально через несколько лет. Так что, господа, скупайте бензин, а лучше стройте нефтеперерабатывающий завод и станете миллионерами». «А сам чего такой завод не строишь?» — насмешливо спросил Дурнова. «Нет у меня пока таких возможностей. Кроме того, какие? Никакие нефтеперегонные заводы уже существуют и быстро совершенствуются, а самолеты, в ближайшие 10 лет, кроме меня вряд ли кто построит. Знаете, хочется к войне с японцами успеть нормальные боевые самолеты сделать, да немного навалять самураям». «Так ты все, таки считаешь, что война с Японией будет?» — спросил меня Мещеряков. «Обязательно будет. Вот только железную дорогу до Владивостока дотянем, так сразу англичане начнут Японию к войне с нами подталкивать и готовить. Ну и какая тут связь?» — недоумевающе спросил Мещеряков. Он хочет сказать, что окончание строительства железной дороги будет означать, что, укрепившись на Дальнем Востоке, мы, по мнению англичан, можем двинуть и в Индию. «А без Индии Англия быстро перестанет быть самой великой страной мира», — сказал Дурнова. «А она, значит, самая великая?» — скептически поинтересовался Мещеряков, видимо, испытывая к англичанам неприязнь. «А ты спроси любого англичанина, и он тебе скажет, что Англия величайшая страна, и только англичане люди цивилизованные, а все остальные в лучшем случае полуварвары или дикари. Вот ты, например, варвар и дикарь, потому что русский», — засмеялся Дурнова. «Понаблюдав за пикирующимися полицейскими начальниками, я решил, что мне пора сваливать, но, помня наказ императора, обратился к Мещерякову. Ваше превосходительство, мне его величество приказал вспомнить еще что-нибудь полезное, ну и записать. Так вот, можно ли воспользоваться той комнатой, где я писал свои записки? Удобно, знаете, никто не мешает, и сейф там есть. Будет куда написанное сложить». Снова переглянувшись, Дурнова с Мещеряковым уставились на меня. Наконец Мещеряков произнес: «Разумеется, можно. Ты прямо сейчас хочешь начать писать?» «Нет, что вы, завтра в 9 и начну. А пока погуляю по городу, подумаю, о чем писать. Разрешите идти?» Не дожидаясь разрешения, встал, слегка поклонившись, несколько зависшим от моей наглости, чиновником, и направился на выход. «А что, могу себе позволить, можно сказать, с самим царем по-дружески беседую». Подходя к двери, услышал: «А ну стой!» Остановился и повернулся к ухмыляющимся приятелям. «Однако ты, братец, наглец, высечь бы тебя, но его величество запретил телесные наказания. Ладно, можешь идти», — оставил за собой последнее слово Дурнова. «Мажоры» от слова «майор», грубо говоря, переводится как «вышестоящие». Это сленговое выражение, используемое в Советском Союзе и постсоветских странах для обозначения детей из привилегированных семей, которые пользуются своими врожденными привилегиями, кумовство, клановость, избегают заслуженного наказания и т.д., зачастую высокомерно и оскорбительно. Глава 31. Я не обманывал полицейских чиновников, когда говорил, что хочу прогуляться по городу и подумать. Вот и сейчас я не спеша шел по проспекту и, не слишком обращая внимания на архитектурные достопримечательности, размышлял. А размышлял я над тем, что меня подвигло дерзить и нарываться на неприятности в разговоре с высшими полицейскими чинами. Надо сказать, что и в прошлой жизни случались со мной казусы, когда я высказывал своему начальству нечто не слишком лицеприятное. Довольно часто после этого меня ставили на место, и даже раза два пришлось увольняться, но я всегда старался докопаться до причин этих своих эскапад и найти им хоть какое-то объяснение. Вот и сейчас я пытался понять, что на меня нашло. Ведь это Мещеряков со своим начальником вытащили меня из медвежьего угла в столицу. И это с их подачи меня принял и выслушал сам царь-батюшка. Правда, и я тоже не сидел на печи, как Емеля, дожидаясь чуда, интенсивно шевелил лапками под водой. И вот на тебе, нахамил своим благодетелем. Хотя нахамил, это слишком громко сказано. Подумаешь, ушел без их высокоблагородия разрешения. Я им не подчиненный. Гуляя, я не слишком обращал внимания на прохожих. Так взглянешь мельком на сплошь бородатые и усатые лица, да и пройдешь мимо. Один раз всего узрел в одном из идущих навстречу нечто мне знакомое, но сразу не вспомнил, где я мог видеть этого молодого рыжеватого господина. И лишь когда он прошел мимо, меня как ударило. Ведь это же Ленин. Нет, ну какой Ленин? Всего лишь Владимир Ульянов. Я даже остановился и посмотрел ему вслед. Собственно, если это Владимир Ильич, то, что он сейчас делает в столице? Вроде он должен быть не то в Казани, не то в Симбирске, а может даже в тюрьме сидеть и молоком между строк указания своим товарищам по борьбе писать. Ну не интересовался я биографией молодого Ильича, да и скорее всего прохожий этот вовсе и не Ленин. Похож просто. Но, тем не менее, встреча эта мозги мне прояснила, и я понял, отчего я так себя повел с их высокоблагородиями. Я ведь уже устал им твердить о будущей революции и угрозе истребления российского дворянства как класса. Ладно бы только дворянство, но и простому люду достанется по полной. Но все мои усилия как-то донести эту информацию до правящей элиты натыкаются на какую-то ватную стену неверия и недопонимания. Вот и поднакопилось обид. Хотя с другой стороны понять-то их можно. Ну, кто я такой для их высокородий? Какой-то хрен с бугра, а тоже пророчит. Осознав все это я, даже сплюнул от злости. Да гори оно все ясным огнем. Но, похоже, плевался я зря. Как назло, в это самое время из-за угла вывалила веселая компания подгулявших вояк, а поскольку я так и не удосужился разобраться в их званиях, решил, что это поручики или корнеты, и были они в той стадии опьянения, о которой сказано у Козьмы Пруткова, чтобы нам, господа, взять по хлысту, постигать прохожих на мосту. Читал я о таких развлечениях господ офицеров в 20-х годах 19 века, моста вблизи не было и прохожих было не густо, зато попался я, занюханный штафирка, посмевший плеваться в присутствии господ офицеров. «Ты что, каналья, плюешься здесь, как верблюд бухарский?» Схватил меня за плечо шагавший впереди крепкий брюнет с щегольскими усиками и мутноватыми злыми глазками. Я сбросил с плеча его руку и холодным печоринским тоном возвестил: «Вы пьяны, милейший, проспитесь». После этого я ожидал благородный вызов на дуэль, прямо как в кино. Но, видимо, я чего-то не до конца понимал в благородстве господ офицеров 90-х годов 19 века. Что, взревел поручик или может он вовсе не поручик, а корнет? Нет, судя по гонору, все-таки поручик. И пока я размышлял о видовой принадлежности данной особи мужского пола, тот ловко и без замаха двинул кулаком мне по зубам. Ну как двинул? Скажем так, хотел двинуть. И в его действиях чувствовался опыт и сноровка. Видимо, натренировался на нижних чинах, но я то, не нижний чин, успел среагировать и чуть отклониться, но не до конца. Кулак больно скользнул мне по уху и сбил с головы шляпу. «Ах ты, сука портупейная!» Впадая в боевой раж, завопил я и снизу врезал ему в челюсть, которую он не удосужился хоть как-то защитить. Под моим кулаком что-то треснуло, и мой визави грохнулся на мостовую, раскинув руки. Трое его дружков пребывали в ступоре. Я решил воспользоваться этим и смыться, но сбежать мне не дали. Противники мои быстро опомнились и принялись довольно умело обрабатывать меня кулаками. Я, как мог, отбивался, но это были не полудеревенские и барнаульские шакалита, а тренированные бойцы. Меня спасало пока то, что, будучи не совсем трезвыми, они большей частью мешали друг другу, поскольку каждый из них хотел непременно врезать мне по физиономии. Я же старался физиономию свою защищать и по возможности ответить. Но, как сказано в одной хорошей книге, всему прекрасному приходит конец. С двух сторон послышались трели полицейских свистков, заставившие моих оппонентов умерить пыл, перестать махать кулаками и переглянуться. Похоже, им тоже не улыбалось попасть в руки полиции, но их лидер сейчас был в бессознательном состоянии, и команду на организованный отход дать было никому. Пришлось брать ситуацию под контроль. «Ты и ты», — указал я на двух менее пострадавших. «Хватайте своего товарища и ходу, пока не замели. А ты фуражки подбери и тоже смывайся». С этими словами я подхватил свою тросточку, шляпу и кинулся в переулок. За мной забухали сапоги и господ офицеров. Двое тащили павшего героя, который уже начал приходить в себя и не совсем уверенно перебирал ногами. «Давайте сюда, здесь проходной двор», — указал прихрамывающий третий участник побоища на какую-то щель между домами. Свернув туда и пробежав по двору, вышли на тихую улочку. Свистков слышно не было, и никто нас не преследовал. Скорее всего, и городовым не слишком хотелось иметь дело с господами-офицерами, и потому нам позволили удрать. «Стойте!» — скомандовал я. Те, видимо привыкшие подчиняться своему лидеру, послушно остановились. Я подошел к еле державшемуся на ногах вояке и осмотрел. «Рот открой!» Тот, опешив от моей наглости, открыл рот. «Так, вроде, челюсть не сломана», — констатировал я данный медицинский факт. Спросил, «Тошнит?» Поручик мотнул головой и скривился. «Похоже, сотрясение у него», — поведал я заторможенно смотревшим на меня господам офицерам. «Вы его непременно доктору покажите», — сказал я и добавил. «Прощайте, господа, надеюсь никогда больше с вами не увидеться». Догнав проезжающий мимо пустой экипаж, вскочил в коляску и, ткнув тростью кучеру в спину, приказал: «Гони, любезный, трешку дам». Тот, воспрянув от дремоты, хлестнул лошадку, и мы, довольно резво, стали удаляться от пребывающих в недоумении господ офицеров. «Вовремя смылся», — подумал я, ощупывая языком зубы и разглядывая сбитые костяшки на кулаках. «Блин, перчатки специальные надо пошить, что ли? Куда дальше, барин?» Повернулся ко мне кучер, переводя лошадку на шаг. «Давай до ближайшей аптеки», — указал я направление. Кучер ухмыльнулся в дремучую бороду и сказал: «Эк тебя, барин, отделали. Ты кровь-то с морды оботри, а то напугаешь аптекаря-то». Дискутировать с наглым кучером я не стал и, признав его совет своевременным, достал носовой платок и приложил его к рассеченной брови. «Черт, давно мне так не доставалось. Последний раз еще в той жизни. Однако здоровые лоси эти господа офицеры. Если в армии все такие, то за безопасность Российской империи и государя-императора можно не беспокоиться. Вот и аптека». Выдал кучеру рубль, приказав дожидаться, зашел. Аптекарь, чернявый мужчина лет 40, к моей покоцанной физиономии отнесся вполне равнодушно и вату с одеколоном выдал беспрекословно. Предоставил в мое распоряжение даже зеркало. Быстренько приведя себе в более-менее благообразный вид, я рассчитался с невозмутимым аптекарем и вышел к терпеливо ожидающему обещанных 3 рублей водителю лохматого транспорта. Назвал ему адрес дома, находящегося от гостиницы за 2 квартала, и по приезду выдал довольному кучеру еще 2 рубля. Зайдя в свой номер и посмотревшись в зеркало, решил, что стоит навестить Савватеевну. К счастью, знахарка оказалась на месте и, оглядев меня, усмехнулась. «Вижу, что своей смертью ты не помрешь. Проходи, садись на стул». Минут 15 она колдовала над моей физиономией, втирая какие-то мази, что-то бормоча себе под нос. Наконец приклеила нечто похожее на лейкопластырь на поврежденную бровь и дала выпить какое-то горькое пойло, от которого меня пробило на зевоту. Потом еще раз, осмотрев меня, отправила спать. На следующий день я никуда не пошел и чуть ли не весь день провалялся в постели в надежде, что полученные мною от господ офицеров синяки станут стараниями ведуньи не так заметны и я смогу предстать перед полицейским начальством в более благопристойном виде. Вечером сходил к парням, которые немного посмеялись над моим внешним видом и рассказали о делах на аэродроме. Ярошенко сказал, что 2 мотора пришлось заменить и теперь они занялись их ремонтом. Детали на замену удалось заказать в ремонтных мастерских Путиловского завода, а значит, дней через 4-5 двигатели можно будет отремонтировать. Деньги на ремонт выделил Георгий Александрович, но и зубов с Бильским не остались в стороне. Я спросил у Архипки про успехи великого князя по управлению паралетом. «Нормально все у него, летает не хуже тебя. Даже с парашютом прыгнул», — огорошил меня Архипка. «Что, вы идиоты?» — прошипел я. «Как вы ему это разрешили? А как ему запретишь, если он за Катькой гонится?» Пожал плечами Архипка. «А Прудников куда смотрел?» «Никуда он не смотрел. Не было его в это время на аэродроме», — произнес Ярошенко. «Черт, ладно, Архипка, он парень безбашенный, но ты-то должен понимать», — набросился я на Владимира. «Ты чё, немтырь, так возбудился?» «Ну», — прыгнул Георгий разок, — «что в этом такого? Он нормальный пацан». Архипка и вправду не видел в этом ничего особенного. «А что отец его сказал по этому поводу?» — уныло спросил я. «А чего он может сказать?» — удивился Ярошенко. «Ему же никто об этом не сообщил. И вообще, что Георгий с парашютом прыгал, никто кроме нас не знает. Он нам запретил об этом рассказывать. Ладно, я завтра к вам наведаюсь на аэродром, кое-кому мозги прочищу. Не хватало еще будущего императора угробить», — пробурчал я. «Но завтра я на аэродром не попал. Пришлось почти под конвоем маршировать в знакомый кабинет к товарищу директора департамента полиции, так его должность в этом времени официально называлась, Мещерякову А.В., Тот внимательно осмотрел меня и спросил, где это я успел заработать такие синяки. Упал, коротко прокомментировал я данный факт. Удачно упал, вся физиономия в ушибах. С лестницы упал, пояснил я, и по ступенькам прокатился. Бывает, но вот некий поручик, Мещеряков заглянул в бумажку, лежащую перед ним, по фамилии Бахметьев, говорит, что споткнулся на ровном месте и упал. Получил сотрясение мозга и ушиб челюсти. Я как можно равнодушнее пожал плечами, но подумал, что совершенно зря шифровался, когда не стал говорить извозчику адрес своей гостиницы. Похоже, что меня пасли полицейские агенты и, именно они не позволили господам офицерам хорошенько настучать мне по голове, вовремя засвистев свои полицейские свистульки. Вот что, юноша, с сегодняшнего дня никаких гуляний по городу. Еще одна такая эскапада и придется тебя запереть, для сохранности, строго сказал его превосходительство. Может лучше домой меня отправить, а то дел много, а я тут прохлаждаюсь, высказал я просьбу. Как только его величество даст добро на ваш отъезд, так сразу и отправитесь. А пока иди и пиши свои записки. Будем надеяться, что в ближайшее время тебя к нему не позовут, а то физиономия у тебя уж больно непрезентабельна. Спорить я не стал и отправился в знакомую комнатку, сражаться с письменным прибором, именуемым перьевой ручкой и чернильницей. Писал я еще 3 дня до самого воскресенья, стараясь вспомнить как можно больше об этом времени. К своему удивлению, с пером и чернилами освоился довольно быстро и даже начал находить некое удовольствие от неторопливого царапания перышком по чистому бумажному листу. По вечерам заходил к Савватеевне, если она была у себя в номере, а не укатывала на очередную тусовку со своим давним ухажером. А вот с Екатериной Балашовой встретиться не удалось ни разу. Видимо, у них с царевичем любовь вспыхнула нешуточная. Но поскольку Савватеевна по этому поводу нисколько не волновалась, то и я не буду заморачиваться. В понедельник Мещеряков мне сообщил, что император желает еще раз со мной увидеться, но добавил, что прежде чем предстать перед царскими очами, мне необходимо воспользоваться услугами гримера и замаскировать наиболее яркие свидетельства моего падения с лестницы. Негоже, мол, являться с побитой мордой к его императорскому величеству. Негоже так негоже. Перед тем, как отправить меня на аудиенцию к его величеству, над моей мордой лица основательно поработал специально приглашенный театральный гример, и я прибыл на прием к императору с более или менее благопристойной физиономией. Царь с любопытством осмотрел меня и произнес: «Нормально выглядишь, внучек, а мне доложили, что избили тебя, мол, вся физиономия в синяках». «Никак нет, ваше императорское величество», — довольно громко произнес я. «Что никак нет?» — с веселым недоумением спросил царь. «Никто меня не избивал, я сам нечаянно свалился, с лестницы». «С лестницы?» — сдерживая смех, спросил его величество. «Так точно, с лестницы», — подтвердил я. Царь, глядя на меня, откровенно расхохотался. Я же продолжал стоять как оловянный солдатик и преданно смотреть на его величество. Просмеявшись, царь предложил мне присесть и начал расспрашивать о том мире и моей жизни там. Похоже, ему было просто по-человечески любопытно, и я постарался это любопытство монаршей особо удовлетворить. Постепенно он стал задавать вопросы, касающиеся государственного устройства стран того мира. Я, как мог, рассказал об американской демократии, о том, как ловко разводит тамошние жирные коты американские и не только американский народ при помощи своей двухпартийной системы. Набравшись нахальства, предложил царю даровать народу свободу слова, собраний, ну и конституцию. Царь удивленно на меня уставился, а потом спросил: «И для чего же мне это делать? Какой в этом смысл и главная польза? Вы не поверите, ваше величество, но делать это нужно для сохранения и укрепления самодержавия». «Это как? Разъясни». «Для вас наверняка не секрет, что в России сейчас сложились 4 большие социальные группы, или, если использовать терминологию некоторых революционных теоретиков, 4 класса. Это дворянство, буржуазия, крестьянство, рабочий класс, ну и небольшая прослойка, можно назвать ее разночинной интеллигенцией, но их мало. Мал клоп да уж больно вонюч», — прокомментировал царь мои слова о социальной прослойке. Я, конечно, не разделял императорский взгляд на российскую интеллигенцию, но удивился почти полным совпадением его определения данного слоя общества с ленинским. Хотя царь выразился более интеллигентно, видимо, некоторые изъяны дворцового воспитания не позволяли ему называть вещи своими именами. Пока я размышлял над данным феноменом, царь сказал: «Ты Ты забыл упомянуть евреев. Видимо, предприимчивые представители богоизбранного народа успели и здесь достать власть имущих. Но евреи не класс. Их, скорее всего, можно отнести буржуазии и пролетариату. А потом пресловутый еврейский вопрос можно решить. И я поведал заинтересованному царю, как этот вопрос решал Сталин. Еврейская автономная область, говоришь, и где же она в том мире? Западнее Хабаровска, между рекой Амур и ее притоком Бирой. Где-где? Переспросил император и, не поленившись, достал карту и развернул на столе большую карту. Я ткнул пальцем туда, где, по моему мнению, должна была находиться еврейская автономия. Царь с минуту рассматривал карту, потом, засмеявшись, сказал: «Ваш Сталин был большой юморист, и что евреи туда поехали. Я не знал, поехали ли евреи жить на Дальний Восток или же нет, может, кто-то и поехал», о чем и сообщил императору, но добавил, что в том мире было организовано государство Израиль прямо на восточном берегу Средиземного моря. Вот туда евреи точно поехали. И если радикальное еврейство так докучает его императорскому величеству, то кто мешает подбросить идейку создания еврейского государства на святой земле в умы молодых и гоношистых представителей еврейского народа? А скорее всего и подбрасывать не надо, наверняка сами додумаются. Главное всячески поддержать это благое начинание как морально, так и материально. Так ты предлагаешь им еще и заплатить? Возмутился царь. Нет, ваше величество, это евреи всего мира должны заплатить вам за осуществление их тысячелетней мечты. А вы уж из этих денег по доброте душевной выделите малую толику для переселенцев в землю обетованную, и то не деньгами, оружиями и лопатами, ну прочими товарами российского производства. Так ты хочешь с евреев еще и деньги стрясти? Захохотал царь. А как иначе, ваше величество? Ведь вы лишаетесь подданных, а кто за них налоги платить будет? Так пусть еврейские банкиры раскошелятся и возместят вам ущерб. Только поручить это дело надо какому-нибудь ловкому еврею. За приличный процент он соплеменников обдерет до нитки. А мы избавимся от изрядной части потенциальных революционеров, коих среди евреев будет много. Ох, уморил. Покачав головой, произнес царь. Прямо душой отдохнул. Надо, наверное, почаще тебя на беседы приглашать. Ваше величество, вы лучше отпустите меня домой в Барнаул. Хочется побыстрее за дело взяться, пока тут один миллионщик согласен в самолеты вложиться. Охмурил, значит, дуэлянта. Высказал свою осведомленность царь. Ладно, это не важно. Скажи-ка, что ты там с Конституцией и с этими социальными классами придумал? Это придумал не я. Читал я в той жизни много. Дело в том, что и Конституцию, и свободы всяческие вашему преемнику вводить придется. Придется также пойти на создание законодательного органа, Государственной Думы. На все это будущий монарх будет делать под давлением как буржуазии, так пролетариата. Крестьянство тоже в стороне не останется. Более того, и опора трона, дворянство в изрядной своей части примкнет к революционному движению. А раз этого не избежать, то вам, ваше величество, надо это возглавить. Если я сейчас заикнусь, что собираюсь вводить конституцию, то меня свои же родственники сожрут, выдал царь. Ваше величество, вам не надо будет вводить конституцию и прочие демократические новшества. Вам нужно сделать так, чтобы представители буржуазии, дворянства, да и крестьянства сами нижайше попросили вас об этом. И как же я этого должен добиться? С насмешливым недоумением спросил монарх. В том мире американский ученый Эвертон раскрыл, как новые социальные идеи пробивают себе дорогу в обществе. Схематично это выглядит так. Один этап – немыслимо. Два этап – радикально. Три этап – приемлемо. Четыре этап – привычно. Пять этап – принято в качестве закона. Вот по этой схеме и надо действовать, не торопясь, но настойчиво. Лет через 6-7 идея конституции и необходимости свобод будет в обществе преобладать. Вот тогда и надо начинать внедрять на законодательном уровне. Допустим, мне-то от всего этого, какая польза? Я могу и ошибаться, но, на мой взгляд, это единственная возможность сохранить самодержавие в современном мире. Буржуазия набирает силу и жаждет власти, а ваша опора, дворянство, потихоньку деградирует. Учредив Государственную Думу, вы заставите их схватиться друг с другом за власть и влияние, сами останетесь над схваткой, как гарант закона и порядка, как последняя инстанция. Сейчас же вы вольно или невольно вынуждены продвигать интересы крупных землевладельцев. Именно они составляют ваше окружение, и из них рекрутируются кандидаты на высшие государственные должности. Одним словом, на сегодня вы первый среди равных, а с учреждением Государственной Думы и Конституции вашему окружению за должности и привилегии придется бороться не друг с другом, а с составленниками буржуазии. Тем самым они как бы сойдут на ступеньку ниже, и вам проще будет ими управлять. Вовыдал. Вовремя, однако, вспомнил картинку в интернете, где были в качестве иллюстрации показаны эти пресловутые окна Овертона. Я, конечно, не уверен, что ничего не напутал, но смысл, надеюсь, передал. Александр Третий, чтобы о нем там не говорили, дураком не был, разберется. Похоже, я его величество изрядно озадачил. Посидев молча, он сказал: «Иди», и поднялся. Я вскочил, откланялся и вышел из кабинета. Глава 32. Царь вызывал меня для беседы еще два раза. Он желал уточнить некоторые моменты, а в перерывах хохотал над анекдотами про поручика Ржевского. А когда я рассказал о будущем революционном движении и о значимых фигурах, то первым его побуждением было с ними потихоньку расправиться. Я постарался отговорить его от этого шага, сказав, что всякой власти нужны оппозиционеры, иначе случится почивание на лаврах и застой. Главное не давать оппозиции объединиться и стать серьезной силой. Пусть разбиваются на всяческие фракции и собачатся между собой. Процесс этот страшно увлекательный и для власти полезный, поскольку в этой теоретической грызне они высказывают порой вполне разумные мысли о всяких тенденциях в экономике и политике. И грех властям этим не воспользоваться. А вот с террором нужно бороться беспощадно, но делать из террористов мучеников, пострадавших в борьбе с режимом, не стоит. Если они так жаждут пострадать за счастье народное, то дать им такую возможность на разных северных стройках и рудниках. Им даже можно зарплату платить, которую они вполне добровольно будут перечислять на народное просвещение, в детские приюты или на закупку зерна для голодающих. И чем лучше будут работать, тем больше вклад в народное счастье, а кто будет лениться или совсем работать, оказываться тем плетей и главное в прессе освещать. Мол, такой-то борец за народное счастье, который собирался бомбу бросить в генерал-губернатора, отказался своим ударным трудом это счастье приблизить, то от имени народа получил наказание. Кстати, голодающим хлеб раздавать совершенно бесплатно тоже нельзя. Пусть они дороги строят хотя бы от своего села до тракта, если село в стороне. Царь слушал мои измышления, благосклонно усмехаясь, а иногда и откровенно веселясь. Но это его дело. Мне главное прокукарекать, а там хоть не расцветай. Конечно, хотелось бы избежать войн и революций, но тут как получится. Была некоторая надежда, что я напрягаю память и мелю языком не напрасно, поскольку, выпроваживая меня, он приказывал изложить все, что я ему наговорил письменно, а однажды предложил мне стать консультантом на постоянной основе. Я отказался, сказав, что мудрость моя заемная, и все, что я ему наговорил, это плод не моих размышлений. Все это я когда-то прочел, и запас этой заемной мудрости у меня, можно сказать, иссяк. Царь попросил рассказать еще пару анекдотов и отпустил меня домой в Барнаул, сказав, что нужные распоряжения моим кураторам будут дадены. И вот я блаженствую на палубе своего собственного парохода. Он шлепает плицами по обским волнам и довольно бодренько идет против течения. Сейчас конец августа, но дождей нет, и солнышко ласково смотрит с голубых небес на реку. По правому берегу мимо проплывают крутые глинистые обрывы, а низкий левый берег радует буйной растительностью и редкими песчаными пляжами. В Барнаул едем мы не все. Саватеевна с Катькой остались в столице и, похоже, император прислушался к советам и даст себя подлечить. Если Саватеевне удастся продлить жизнь Александру за номером 3, то Российская империя имеет все шансы свернуть с предначертанного ей гибельного пути. Хотя кто его знает, к чему все это приведет. Думаю, что хуже, чем в нашей истории, не будет. Кроме женщин остался в столице и Черников. Он с Поповым работает над усовершенствованием радио. Император заинтересовался этой темой и отдал распоряжение строить радиозавод. Я, в свое время, предложил царю переманить Генриха Герца в Россию и подлечить его с помощью Саватеевны. Я не знаю, чем Герц болен, но в моем мире он умер, где-то в середине 90-х годов. Жалко, если и здесь он помрет так рано, но это уже не моя забота. И пока я лениво размышлял о всяком разном, на палубу посмотреть на солнышко вышел худой и весьма примечательный персонаж моих столичных приключений. История его появления на пароходе была довольно проста и незатейлива. Он пробился ко мне в гостиницу с чем-то тяжелым, завернутым в кусок полотна и представился оружейным мастером Антоном Дмитриевичем Шустровым. В доказательство развернул и показал мне какую-то железную конструкцию. Так, то мне оружейный мастер нужен. Одно дело, когда обычные слесаря будут пулемет к самолету прикручивать, и совсем другое дело, когда мастер из Санкт-Петербурга с оружейного завода со всем уважением закрепит 70 кг веса на легкой машине из фанеры и парусины. С другой стороны смущало, что мастеру было всего 25 лет. Вы, любезный Антон Дмитриевич, как о нас узнали? Так через Шуля и прознал. О той фотографии с пилотиссой многие охотники прознали. Без обид, но в вас трудно признать охотника, да и вряд ли такое барское удовольствие будет вам по карману в окрестностях столицы. Так, то оно верно вы говорите, только я помимо берданок на казенном заводе еще для господ охотников всякий мелкий ремонт делаю, оттого с ними и знаком. Еще у меня своя затея была, делал ручные прессы для снаряжения патронов. Это значит, чтобы они могли пули по весу одинаковые отбирать и вес пороха точно вымерить. Стрелять получается значительно мягче. И где пресс? Спросил я. Так вот он, указал на железяку мастер. Точно пресс. Теперь я, всмотревшись в конструкцию, опознал железку. Я еще раз оглядел стоящего передо мной мастерового. Пожалуй, можно его к делу приспособить. Тем более сам напрашивается и человек, похоже, умелый, инициативный и изобретательный. Пригодится. Ежели у вас все налажено, зачем со мной поехать хотите? В Сибирь обычно от голода едут или в ссылку, продолжил допытываться я. Так я подрабатывал тем, что на казенном заводе все делал, хозяину платил положенное. А теперь завод занят выделкой винтовок господин Мосина. Свободного времени за станками совсем нет. Приходится одно и то же делать. А я хочу что-нибудь новое придумывать. Потом вон у вас какие интересные машины, которые еще и летают. А еще вы пулемет купили. А пулемет-то тут при чем? Не понял я. Очень хочется посмотреть, как он устроен, но господин Шуль не разрешает его трогать. Понятно. Протянул я, раздумывая. Опытный мастер, молодой, рукастый и головастый, раз выполнял дополнительные работы при оружейном магазине. Опять же жена и пара детей у него, что будет дополнительным якорем от загулов. Хорошо, нам ты подходишь. Сколько ты на заводе получаешь за работу? 45 рублей и еще от охотников имел рублей 15-20 в месяц, ответил тот, не задумываясь. Буду для начала платить тебе 70 рублей в месяц, а там как себя покажешь. Согласен я. Так и появился на пароходе мастер Шустров с семьей. Работы у меня задумано много, так что и этот лишним не будет. В Барнауле после непременной бани и отдыха, пошел к Саре Серафиме. Она ведь здесь всеми моими делами рулила в мое отсутствие, да и просто соскучился. Сара встретила меня несколько нервозно, хотя по делам дала полный расклад, и дела шли очень даже неплохо. Я даже засомневался в том, что сам бы справился лучше. А вот насчет соскучился, получил полный отлуп. Ситуация случилась прямо классическая. «Алексей, нам надо расстаться», сказала она, комкая в руках платок. Похоже, она меня все-таки побаивалась. Я ведь не один раз изображал из себя в ее присутствии полного отморозка. «Отчего так?» «Как можно спокойнее?» спросил я. «Я выхожу замуж. Не сказать, что меня это слишком нахлобучило. Я ведь прекрасно понимал, что рано или поздно нам придется расстаться. Но, тем не менее, новость для меня была из разряда неожиданных, и я не сразу сообразил, как на это реагировать. «Кто?» – спокойно спросил я. «Что кто?» – задала она нелепый вопрос. «Жених кто?» Мой спокойный и холодный тон пугал ее, и она торопливо произнесла. «Бусыгин Павел Никодимович». «Бусыгина я знал. Этот 40-летний вдовец был довольно состоятельным купцом. Ничего плохого я о нем не слышал и дел с ним не имел. Ладно, Бусыгин так Бусыгин. Надеюсь, ты не собираешься отдавать ему все свои деньги», – произнес я. «А впрочем, это твое дело. Только предупреди его, если я узнаю, что он тебя обижает, то очень сильно рассержусь. А ты видела, что бывает, когда я сержусь? И кстати, кто будет руководить нашим шоу? Мы это с ним обговаривали. Он согласен, чтобы я после свадьбы занималась кафе Шантаном», – проговорила она. «Хорошо, тогда я жду подробный письменный отчет по всем нашим делам», произнес я и вышел из комнаты. Я шел по улице, обуреваемый самыми противоречивыми чувствами. С одной стороны мне было досадно и даже обидно, а с другой присутствовало некое облегчение, что не я был инициатором расставания. Плюнув на все эти самокопательские изыски, решил, что надо это дело немного размочить порцией хорошего алкоголя. Ноги сами понесли меня в ресторан, где я к своему удивлению увидел сидящего в одиночестве Ивана Сухова. Тот вяло копался вилкой в тарелке и мрачно посматривал, то на бутылку водки, стоящую на столе, то на немногочисленных посетителей.